Глава 4. Пиза, сентябрь 1822 года. «Вы в курсе, Джордж? Мэри поссорилась с Хантом!» — воскликнул Трелани, врываясь вихрем в комнату Байрона. «Извините, я прервал вашу работу». Джордж пытался привыкнуть к постоянно шныряющим по особняку людям, но раздражение накапливалось, и очень хотелось выставить Эдварда за дверь. Тем не менее, новости не мешало послушать. «Что случилось, мой друг?» — произнес он с усмешкой. Мэри узнала, что сердце Перси забрал Ли и потребовала его себе. Она очень сердилась. В итоге Хант обиделся, но сердце отдал, — докладывал Трелани. «Дамам, конечно, тяжело. Вдова имеет полное право получить на память...» Тут он замялся. «Часть тела любимого мужа, хоть у них в семье и были свободные нравы». Вздохнув, Джордж вспомнил о том, как вместе с Перси и Мэри проводил время в Женеве. Тут не кстати вспомнилась и Клэр. «Каковы планы женщин?» — поинтересовался он. Ссора Мэри и Хант по поводу останков Перси не взволновала его. Поссорились, и ладно. Главное, чтобы его не трогали. «Видимо, Мэри поедет в Геную. Я буду ее сопровождать. А Джейн собирается в Англию». «А Клэр?» — процедил Байрон сквозь зубы. Произносить имя матери своей умершей малышки ему было неприятно. «Ее Мэри отсылает к брату в Вену». В тот же вечер Джорджа навестила и сама Мэри. Тереза с радостью встретила подругу, с которой спокойно объяснялась по-французски. Обеих объединяла нелюбовь к Марианне и привязанность к Байрону. Избежать разговора о сердце не удалось. «Почему ты позволил ему забрать сердце Перси себе?» — гневно Мэри обратилась к Джорджу. «Это моя память о муже. Какой он имел право так поступать?» «Я тогда не очень хорошо понимал, что происходит, Мэри», — ответил Джордж. «Ты пойми, для меня смерть Перси тоже удар. Ли попросил, я согласился». «Да, ты права, это было неправильно, извини». Мэри изменилась в лице, и Байрон испугался, что она сейчас заплачет. Ему совсем не хотелось утешать ее, и он с облегчением вздохнул, когда опасность миновала. Но говорить все равно пришлось о Шелли. Непроизвольно Джордж произнес: «Он мне снится. Приходит ночами, разговаривает со мной. Он, Мэри, просит о тебе позаботиться, будто чувствует, как тебе плохо». «О, Джордж, Перси навещает меня постоянно. Не прошло и дня после его гибели, чтобы он не являлся в наш дом. Клэр тоже видит Перси. Лишь Джейн не верит нам и называет наше видение бредом больного воображения. Она изменилась. Говорят, распускает слухи о моих отношениях с Перси». «Потерпи», — Джордж поцеловал ей руку. «Джейн скоро уедет. Она тоже переживает смерть мужа. Потерпи, я постараюсь ускорить ее отъезд». Помолчав, Мэри тихо произнесла: «Я веду дневник, Джордж. Записываю туда все свои чувства. Мне страшно и одиноко, а дневник помогает выплеснуть страдания наружу». Надеясь отвлечь Мэри, Джордж уговорил ее ехать в Геную. Слишком многое в Пизе напоминало о Перси. Байрон понимал, что образ Шелли последует за женой. Он раздвоится, разделится на трое, но не оставит тех, кого любил. Перси будет одновременно с Джорджем в Пизе и с Мэри в Генуе. Он будет навещать их ночами, неожиданно появляясь одинокой тенью, легким дуновением, прикосновением мотылька. Во всем отныне они будут видеть знаки, точные указания на то, что Перси с ними. 11 сентября она двинулась в путь. В начале осени особняк ожил, словно бы пытался напоследок наполниться жизнью и голосами своих обитателей, будто хотел запомнить их именно такими, возбужденными, в приподнятом настроении, на мгновение забывших о предчувствиях, предсказаниях и смерти. Сначала из Пизы уехала Мэри, унеся с собой горесть и печаль последних событий. Трелани взялся сопровождать ее и Джейн. А затем, словно свалившись им на голову, в гости приехал Джон Хопхаус. О его путешествии по Италии Джордж знал. В сентябре он находился совсем близко. Генуя, Лукка. Джон подъезжал к Пизе. Впрочем, полной уверенности в том, что старый друг заедет его навестить, у Байрона не было. После юмористического стихотворения, которое я могу тебе легко спеть, оно написано в такт известной английской песенки, «Джон вряд ли захочет здесь появиться», — объяснял Джордж Терези. «О чем твое стихотворение?» — спросила графиня. «Ты мне не читал?» Она вопросительно приподняла брови. Джордж задумался. Стихи он написал весной, когда пришли новости о смерти Аллегры. «Возможно, не читал. И отнюдь не горю желанием читать сейчас, дорогая Тереза. В двух словах, там говорится о политической карьере любимого Джона, который каждый день наслаждается заседаниями в парламенте. Его отправили в тюрьму из парламента, а потом из тюрьмы обратно в палату общин. Хороший путь, славный. Не думаю, что дорогой Хопхаус сидел там среди обычных заключенных. Ты знаешь, Ньюгейт когда-то являлся Ньюгейтом для всех, будь ты богат или беден, знатен или прост, как Пенни. В Тауэре Терезита знать всегда находилась в прекрасных условиях, едва ли хуже, чем в их особняках. А вот в Ньюгейте условия были похуже. Однако долго такое продолжаться не могло, — Джордж рассмеялся. Тюрьму после пожара перестроили и для простых людей отвели одну часть, где, поговаривают, народ лежит прямо на полу в повалку. Женщины, дети, им все равно, всех туда. А знать получила личные апартаменты. Там наш Хопхаус и мыкался, пока его как героя не внесли в парламент чуть ли не на руках. Тереза захлопала длинными ресницами, пытаясь осознать полученную информацию. «Значит, твой лучший друг не приедет», — заключила она. «Не уверен». Байрон сжал губы, превратившиеся в тонкую полоску. «Я хотел бы и не хотел видеть его здесь. Мы стали разными людьми за годы, проведенные по разные стороны пролива. Он в Англии считает, что творит великие дела. Мои последние поэмы либо не читает, либо ругает. Каин ему скучен, пьесы вообще никуда не годятся. Зато его речи в парламенте — признак высочайшего интеллекта». Джордж злился, и Терезе только оставалось слушать, кивать, пережидая вспышку гнева. «В Англии всегда были уверены. Они вершат судьбы мира, даже если речь идет всего лишь о местных налогах. Маленький остров, но столько пустых амбиций». В итоге 15 сентября в особняк Лафранчи вошел Хопхаус. С точки зрения Байрона, он не столько постарел, сколько стал весьма солиден. Внешность Джона не шла ни в какое сравнение с байроновской, как это видел сам Джордж, пытаясь посмотреть на себя со стороны. Действительно, худощавая, подтянутая фигура поэта резко контрастировала с полноватым, дряблым силуэтом политика. Одеты в тот день они тоже были по-разному, оба в белоснежных рубашках, но Джордж расстегнул ее ворот, демонстрируя тонкую шею, на которой лишь намечался второй подбородок, а сверху накинул легкую бархатную куртку темно-бордового цвета. Черные узкие брюки облегали стройные ноги, обутые в прекрасные кожаные, сшитые на заказ туфли. Тереза обладала чудным свойством быстро находить великолепных обувщиков, которые, как считал Байрон, шили обувь куда лучше своих английских коллег. Хопхаус на вкус Джорджа был одет слегка вычурно и не по погоде, слишком жаркой даже для середины английского лета. Рубашка подпирала толстый подбородок, вольготно расположившийся на высоком воротнике. Черный шейный платок Джон повязал так, что исключалась всякая небрежность. Подобную манеру тщательно завязывать платок Джордж считал неэлегантной. Вся суть завязывания платка для него состояла именно в подчеркнутой небрежности узла. Поверх рубашки была жилетка, а затем и плотный сюртук. Брюки подчеркивали наметившийся животик. «Мой друг, да вы теперь типичный член парламента», — провозгласил Джордж, приглашая Хопхауса в гостиную. «Работа, говорят, накладывает отпечаток на внешность». «Вас можно поздравить. Вы представляете собой типичного политика, завоевавшего свое место в государственном управлении потом и кровью». От Джона не скрылось ехидство Байрона, но он решил не замечать его уколов. «Вы неплохо устроились в Италии, Джордж», — промолвил он, усаживаясь за стол. «Этот особняк сделает честь любому знатному англичанину». «О, я многое вожу с собой», — махнул рукой в сторону Джордж. «Обычно тут весьма дешево сдают дома. Итальянская знать обеднела. Им не под силу содержать огромные виллы. Поэтому мы располагаемся недурно, согласен. Но виллы сдают полупустыми. Часто они скудно обставлены. Вам предложить красного вина или джина? Иного я не держу, мой друг». Джон согласился на вино и, положив ногу на ногу, приготовился к непростой беседе. Он видел, как изменился Джордж, и не мудрено. Жизнь в Италии представлялась Хопхаусу унылой и лишенной всякого смысла. Ему казалось, Джордж скучает в обществе прекрасной, надо отдать должное, итальянской графине. «Расскажите все же, дорогой Джон, как проходило ваше путешествие? Я давно не выезжал из Италии. Меня вполне устраивает эта страна с ее отсталым населением. Однако отсталость нынче я воспринимаю как достоинство, а не недостаток. Излишняя продвинутость умов мешает порой. Извините, Джон, так поделитесь впечатлениями». Себе Джордж налил немного джина. На столе появились ветчина, молодой сыр и помидоры. «Мы тут не очень привыкли набивать желудки. Вас не ждали сегодня, поэтому не обижайтесь на скудность угощения. А сам я на диете. Полнеть, мой друг, не входит в мои планы, особенно после встречи с графиней. Поэтому ем я крайне умеренно». Пару минут Джон осознавал слова Байрона, сделал глоток вина и решил начать рассказ с момента отъезда из Англии. Путешествие показалось ему безопасной темой. «Начну с самого начала, если не возражаете. Скажу честно, прибыв к 8 вечера в Дувр с сестрами и братом, не ожидал там увидеть новое чудо техники, которое и перевезло нас на утро через пролив. Это был пароход, Джордж, представьте. Новинка в кораблестроении. Но путешествие на почтовом пароходе не намного больше удовольствия, чем на обычном судне. Пассажиров набралось человек 100, и плюс к тому 8 экипажей, включая экипаж вашего покорного слуги». Завоевав внимание Байрона, Джон продолжил. «Честно скажу, из-за сильного ветра нас, несмотря на все технические достижения, болтало ужасно. И меня, и бедняжек Амелиум, и Матильду тошнило, но кое-как, примерно часа через 3, мы прибыли в Кале. На таможне нас пропустили без проблем, а уже к вечеру мы получили наши вещи. Джордж, ничего не пропал. Доставили все в целости. Кале изменился и стал более английским городом, чем ранее». Байрона рассказ заинтересовал. Его снова манили дорога и приключения. Он так и чувствовал порывы ветра, запах соленой морской воды, видел суетящихся на берегу матросов. Нашей целью был Лилль. Мы поехали по грязной дороге, да еще и заполненной повозками и людьми. Ничего примечательного, мой друг, ничего. К вечеру прибыли в Лилль и разместились в отеле, надеясь на радушный прием, что оправдалось. На следующий день, погуляв по городу, отправились в Гент. Бельгийцы куда любопытнее французов, или просто им встречается куда меньше путешествующих иностранцев. Они пялились на наш экипаж, но вполне дружелюбно. «Дороги, Джордж, во Фландрии лучше, нежели французские». Тут Джон вынужден был замолчать, откусив большой кусок отменной ветчины и отломив кусок теплого хлеба. Джордж не стал торопить друга. Он не ожидал, что тот станет в таких подробностях вспоминать путешествие, но прерывать его не хотелось. Рано утром посетили в Генте церковь. Не в пример английским, там было полно народу. Возле церкви открылся рынок. В 7 утра, мой друг, жизнь кипела. Вы тут не привыкли вставать рано, полагаю? Нет, дорогой Джон, мои привычки прежние. Завтрак в час или даже в 2. А мы сейчас встаем рано, чтобы осмотреть достопримечательности. Так вот, в Генте видели коллекцию картин, среди которых Рембрандт. Исааку нет и 19, но он был под большим впечатлением, не меньшим, чем мы. Если говорить о жителях, то в целом они приветливы и общительны. Жалуются на налоги. А кто же ими доволен-то? Джордж. Почти каждый день обсуждаем налоги в парламенте. Увидев слегка скривившееся лицо Байрона, Джон быстро вернулся к теме своего рассказа. Затем мы проследовали в Антверпен. Дорогой видели, насколько богата эта часть Нидерландов на урожаи. Что там только не растет. Табак, картофель, бобовый, лен, клевер. Используется каждый клочок земли. В Антверпене осмотрели соборы и коллекции картин, которые вызывают восхищение. Но в целом портовый город есть портовый город. Многолюдно, небезопасно и грязно. После Антверпена поехали в Брюссель, чистый, красивый город, не похожий на другие города Нидерландов. Примечание. Бельгия и Голландия считались тогда одним государством. Конец примечания. Пробыв в Брюсселе пару дней, решили поехать в Намюр. Смею заверить вас, дорогой Джордж, путешествие мы спланировали заранее и старались придерживаться плана, поэтому нигде надолго не задерживались ради пустого времяпрепровождения. Когда мы ехали в Намюр по пустынной дороге через лес, где нам едва кто-либо попадался на пути, Эдвард попросил остановить экипаж. «Эдвард?» — встрепенулся Джордж, слегка одурманенный количеством выдаваемой Джоном информации. «А я вам не сказал». Эдвард был нанят мной в Англии сопровождать нас по континенту, который он отлично знает. И вот остановка. «Где мы и почему остановились?» — спросил я его. «В Ватерлоо!» — воскликнул наш проводник. Я вышел из экипажа и пошел один через знаменитую деревню. Ко мне подбегали мальчишки и предлагали показать поле битвы. Я отказался. Чуть дальше меня встретил наш экипаж. Эдвард в самом деле знал тут каждую позицию — немцев, англичан, французов. «Как это выглядело, мой друг?» — Джордж не скрывал своего интереса. «Наполеон — великая фигура. Вы представляли его себе на этом поле?» Меня поразили размеры места сражения. Поле довольно-таки небольшое. Бонапарт и Веллингтон находились друг от друга на расстоянии выстрела мушкета, если Эдвард не соврал. Я пожалел, что так мало прочел про Ватерлоо. Оставалось лишь положиться на слова нашего провожатого. Я забыл о собственном горе. Вы помните, мой брат погиб в этой страшной битве. Но личное быстро забывается, когда представляешь себе весь размах исторического события. Джон замолчал, а Байрону показалось, что он ясно видит выступление Хопхауса перед парламентом. В Намюре мы с Исааком осмотрели защитные сооружения и полюбовались прекрасным видом. Те места называют Голландской Швейцарией. «Вы думали о Наполеоне?» Неожиданно Джордж прервал рассказ Хопхауса. «Великая фигура и такой крах». Безусловно, любая тирания, любая попытка установить безусловную, не имеющую границ власть, обречены. Так вот, далее наш путь лежал в Экс-ла-Шапель. Примечание. Экс-ла-Шапель — французское название города Ахена, расположенного в то время на территории Пруссии, недалеко от границы с Нидерландами. Конец примечания. «Дорога не изменилась, мой друг, с прошлой нашей поездки по этим местам. Англия, родная Англия вокруг». Поняв, что на философские беседы о Наполеоне Джона сейчас не вытянешь, Байрон уселся поудобнее, приготовившись много пить и слушать вполуха. «Представляю, какая у них там скукота в парламенте», — подумалось ему. А ведь когда-то я мечтал о подобной карьере, но Господь уберег. Далее Хопхаус, не отступая ни на шаг от маршрута поездки, продолжил перечисление мест, которые они посетили с братом и сестрами. В Экс-ла-Шапеле главными достопримечательностями стали собор, могила Карла Великого и мраморный трон, на котором короновали 36 императоров. Джордж помнил замечательную историю города и часть речи Джона послушал чуть внимательнее. Но когда тот перешел к жалобам на здоровье, которое никак не желало улучшаться в поездке, снова начал думать о своем. «Почти не сплю, и память стала совсем плохая», — донеслось до его ушей. «Рассеянный стал. Ночью не сплю или сплю крайне плохо». «Что говорят врачи?» «У них одно лечение — кровь пустить, пиявки, слабительное. Сами знаете, дорогой Джордж. Помните вашего доктора Полидори? Его страсть к кровопусканию, должно быть, подтолкнула больную фантазию несчастного. Вампир имеет грандиозный успех. Доктор умер, приняв яд. Интересная история, не находите?» Хопхаус не любил Полидори и, несмотря на плохую память, о враче Байрона помнил в подробностях. «Он умер, Джон. Оставьте его в покое». «Что до вампиров, то я верю в их существование, равно как и в существование других потусторонних сил». «Эх, нет здесь Трелани. Он бы сейчас рассказал историю из своих морских приключений, уверяю вас. Вот уж кто, если бы взялся за перо, превзошел бы Полидори во сто крат», — Джордж усмехнулся. «Вам ночью никто не видится? Может, вам не дают спать привидения вашего имения?» «Ой, не шутите, мой друг. Когда у вас пропадет сон, вам будет не до смех. Короче говоря...» Хопхаус покряхтел. «Позвольте, мой друг, я сниму сюртук, как жарко в Италии. Как вы переносите эту жару?» «Да, поехали в Кельн. Цены за лошадей ниже, чем в Нидерландах, но грязно. Посмотрел дом, где жил Рубенс. Путешествие продолжилось в Бонне, где было сравнительно чисто и спокойно, и где компания полюбовалась на прекрасные виды. В Бингене они имели сложности с переменой лошадей, отчего слегка задержались. Потом на пути был Майнц, в котором Джон насчитал 4000 прусских солдат и 4000 австрийских. Вычитал где-то, лениво подумалось Байрону. Далее они последовали в Мангейм. Продвигаясь вверх по Рейну, Джон метко заметил, что женщины становятся все привлекательнее, и в отличие от прусских территорий, в тех местах практически отсутствовали попрошайки. Приехали в Гейдельберг. Руины в прекрасном состоянии, дорогой Джордж. Такой красоты я нигде не видел. Лучшие руины из всех, поверьте. Затем по якобы самой романтичной дороге Германии поехали в Штутгарт. Шляпы перед нами по дороге снимали куда чаще, чем до того, но милостыню просят люди вполне приличного вида, и им не стыдно. Хопхаус погрозил пальцем невидимым попрошайкам. «О, мы видели в Штутгарте великого князя Михаила, брата русского царя. Нам показали царские конюшни, великолепные кони. Католиков в городе нет. День походил на любой такой же в Англии. Все закрыто, магазины, ярмарки не работают». В Тюбингене Хопхаус отметил совершенно расхлябанный вид студентов, что, в принципе, характерно для немецких шкалеров, и вкусные сладости, которые, в принципе, вкусны в Германии. В тот момент, когда Джон начал рассуждать о возвышенной местности, где на лугах паслись коровы с колокольчиками на шее и козы, а девушки-крестьянки оказались воспитанными и приятными внешне, в гостиную вошла Тереза. Тереза улыбалась гостю, но Джордж видел, что она злится. Хоть и редко, но графиня вполне могла закатить грандиозный скандал, если считала нужным. Джордж хорошо помнил, как она запретила ему ставить в Венеции спектакль с прелестной актрисой в главной роли. «Присядь, дорогая», — миролюбиво предложил Байрон. Джон рассказывает о своей поездке. Уж третий час пронеслось в голове. «Он перейдет на итальянский или французский. Крайне интересно». Джордж надеялся, в его голосе не слышны ехидные нотки. Тереза благосклонно приняла предложение, и Хопхаус любезно заговорил по-французски, побоявшись, что его итальянский недостаточно точно отразит мысли, которые он хотел облачить в слова.